Сценарий до тех пор, пока встречается у угнетенных домохозяек и усталых бизнесменов, которые не могут испытывать сексуальное возбуждение, пока что-то в доме или в офисе не в порядке. Даже в момент возбуждения их может прервать игра «Дверца холодильника» или «Записная книжка», и тогда они выскакивают из постели, чтобы немедленно проверить, закрыта ли дверца холодильника, или записать в блокнот неотложные дела на завтра. Сценарий «После» омрачает секс предчувствиями и опасениями. Например, страх беременности может помешать женщине испытывать полноценный оргазм или заставит мужчину слишком быстро кончать. Если половое сношение прерывается, чтобы не допустить зачатия, до того, как мужчина кончает, оба от этого с самого начала нервничают, и обычно женщина остается напряженной и неудовлетворенной, если пара стесняется использовать какой-либо другой способ, чтобы удовлетворить ее. В сущности, слово «удовлетворение», которое часто используют при обсуждении этой проблемы, показатель того, что что-то не в порядке, поскольку хороший оргазм гораздо лучше, чем бледный призрак удовлетворения. Сценарий «Снова и снова» — это звон колоколов по многим женщинам-неудачницам, которые все больше и больше возбуждаются во время сношения, и как раз в тот момент, когда они готовы к оргазму, мужчина, скорее всего, с помощью женщины, кончает, а камень женщины снова скатывается вниз. Такие ощущения она может испытывать годами, ночь за ночью. Сценарий с открытым концом относится к пожилым людям, которые рассматривают секс как усилие или обязательство. Поднявшись на вершину, они уже слишком стары, чтобы иметь секс, и их железы атрофируются от бездействия вместе с кожей, мышцами, а часто и мозгом. Им теперь нечего делать, только ждать, пока совсем не пересохнут их сосуды. Чтобы избежать такого прозябания, сценарий не должен иметь временных ограничений. Он должен быть рассчитан на всю продолжительность жизни, сколь бы долго она ни длилась. Сексуальная потенция, влечение и жизненные силы человека до некоторой степени определяются его наследственностью и химизмом. Но, как кажется, более сильные воздействия на них оказывают те сценарные решения, которые человек принимает в раннем детстве, и родительское программирование, которое вызывает принятие этих решений. Таким образом, не только сила и частота сексуальных сношений мужчины, но и способность и готовность любить в большой степени определяются в возрасте до 6 лет. Кажется, в еще большей степени это применимо к женщинам. Некоторые очень рано решают, что хотят быть матерями, когда вырастут. Другие в это же время решают оставаться девственными или вечными невестами. В любом случае, сексуальная активность обоих полов постоянно испытывает воздействие со стороны мнений родителей, взрослых предосторожностей, детских решений, общественного давления и страхов, так что природные влечения и циклы подавляются, преувеличиваются, искажаются или накладываются друг на друга. В результате то, что именуют сексом, становится инструментом игрового поведения. Простые транзакции греческих мифов, проделки и хитрости, которые имели место на Олимпе, образующие основу оригинальных версий сценариев, усложняются с учетом хитростей и уверток, описываемых в сказках. Так что Европа преобразуется в Красную Шапочку, Прозерпина — в Золушку, а Одиссей — в глупого принца, превращенного в лягушку.